И вот тут-то случилось непривычное. Каждый музыкант, доигравший свою партию до конца, гасил свою свечу, вставал и уходил. Другие оркестранты продолжали играть дальше. Через время кто-то из них доигрывал свой кусок, гасил свою свечу и покидал свое место. И так одно за другим пустели все места. Гости и князь, конечно же, поняли идею композитора. Каждый человек играет свою партию в жизни, а потом уходит прочь. При этом зажженная им свеча гаснет, и в мире становится темнее. Если уйдут все, то быть земле во мраке. Но еще оставался на своем месте Гайден. Наконец и он погасил сначала левую свечу, затем правую возле своего пульта. Потом отложил в сторону тактовую палочку, сложил партитуру, поклонился и собрался уходить. Зал замер. И вдруг шквал аплодисментов. Мужчины повскакивали со своих мест, дамы бросали капельмейстеру цветы. Гайден по-прежнему порывался уйти, его роль была окончена. Но аплодисменты приковывали его к месту на сцене. Прощальная симфония произвела на Эстерхазе глубокое впечатление. Он понял, что не сможет расстаться со своим оркестром. Благодаря этой симфонии непоправимое не случилось, и оркестр во главе с Гайденом остался при дворе. Но с тех пор музыканты получили еще и возможность регулярно бывать в семьях. Сегодня исполнение прощальной симфонии Гайдена стало для ведущих концертных залов мира почетной традицией. Все очень торжественно, празднично. По завершении своей индивидуальной партии каждый музыкант, так же, как и его предшественники почти век назад, гасит свечу и покидает оркестровую площадку. Последним тушит свою свечу дирижер. И только после этого принято аплодировать. Согласитесь, что такое не может не потрясти и не запомниться. 19. Интриголингвистика — игра на похожести слов, игра на близкозвучии. Князь Меншиков, 1787-1869 годы жизни, пользуясь удобствами железной дороги, часто по делам своим поездом ездил из Петербурга в Москву. А там назначение генерал-губернатором, а потом и действия Закревского 1786-1865 годы жизни привели Белокаменную в ужас. По возвращении князь повстречался с графом Киселевым. «Что нового?» — спросил Киселев. «Уж не спрашивай, бедная Москва в осадном положении». Киселев проболтался, и ответ Меншикова дошел до Николая I. Государь рассердился и вызвал князя к себе. «Что ты там наговорил Киселеву про Москву?» — спросил он гневно. «Ничего, кажется». «Как ничего? В каком же это осадном положении ты нашел город?» «Ах, Господи! Киселев глух и вечно недослышит. Я сказал, что Москва находится не в осадном, а в досадном положении». Государь махнул рукой и отпустил Меншикова. 20. Интрига отвлекающего маневра равняется интрига раздвоения ситуации. Человек не выдерживает решения двух задач одновременно и отпихивается без борьбы, по крайней мере, от одной из них, соглашаясь на другую. Любопытная история про одного художника, который раз за разом представлял свои картины какой-то авторитетной отборочной комиссии, но почему-то всегда под разными предлогами отвергался. Он уже было отчаялся, когда в дело вмешался его удачливый приятель. увидев новую картину нашего художника, он посоветовал ему дорисовать слева в углу желтую собачонку. — Как же так? — запротестовал художник. — Собачка по сюжету не подходит. Но друг был настойчив. — Делай, как я говорю, и все. Ты увидишь, будет хорошо. Члены комиссии посмотрели картину, долго обсуждали и, наконец, извлекли. Все бы ничего, и картину можно было бы принять, если бы не собачонка. Ее надо обязательно убрать. Художник подчинился. Так маленькая желтая собачонка спасла художнику картину тем, что переключила на себя внимание непредсказуемо судящих членов комиссии. 21. Интрига не втерпешь. В январе 1994 года по Центральному телевидению России был показан художественный кинофильм «Made in СССР», сделанный в СССР. В главной роли актер Армен Джигарханян. Сюжет такой. Обычная средняя школа, директор в отпуске на юге, а на школьном вечере дискотеки кто-то украл видеомагнитофон. Учителя пригласили некоего Сергея Петровича, по ходу дела выясняется, что он бывший майор из бывших органов, который взялся за расследование преступления. Методы у Сергея Петровича были своеобразные и, судя по всему, хорошо апробированные. Первое, что он сделал, это закрыл сначала входную дверь в школу, изолировав контингент от внешней среды, а затем запер школьные туалеты. И надо сказать, что процесс созревания чувства виновности у малолетних кандидатов в тюрьму пошел с нарастающим темпом. 22. Интрига парадоксального решения. Здесь изворотливость тихого бунта. Однажды в Сенате Разумовский, 1728-1803 годы жизни, президент Императорской академии наук, 1746 год, гетман Украины, 1747 год, сенатор, генерал-адъютант, 1762 год, фельдмаршал при Екатерине II, отказался подписать решение, которое считал несправедливым. «Государыня желает, чтобы дело было решено таким образом», — объявили ему сенаторы. «Когда так, не смею ослушаться», — сказал Разумовский, взял бумагу, перевернул ее верхом вниз и подписал свое имя. Поступок этот был, разумеется, немедленно доведен до сведения императрицы, которая потребовала от графа Кирилла Григорьевича объяснений. «Я исполнил вашу волю», — отвечал он, — «но так как дело, по моему мнению, неправое, и товарищи мои покривили совестью, то я почел нужным криво подписать свое имя». 23. Интрига подталкивания к нужному поведению. Когда Юлий Цезарь из Галлии переправился через Ла-Манш и высадился со своими легионами в стране, которая теперь называется Англией, что сделал он для обеспечения успеха своих войск? Очень разумную вещь. Приказал своим солдатам остановиться на меловых утесах Дувра. Взглянув вниз с высоты 200 футов над морем, они увидели красные языки пламени, пожирающие все корабли, на которых они прибыли. Они находились во вражеской стране. Последняя связь с континентом исчезла, последнее средство отступления было сожжено, и им оставалось только одно — наступать и побеждать. Именно это они и сделали. 24. Интрига интерпретации равняется интрига перевложения смысла. 18 век. Россия. Мошеннистому мистификатору Григорьеву Калиостро принадлежит вывеска одного из ярмарочных балаганов, заманчиво гласившая: Здесь показывается лошадь, у которой хвост там, где у всех лошадей голова. Разумеется, на такое чудовище публика шла охотно и усердно наполняла кассу гривенниками, полагая по простоте душевной, что импресарио этого необычайного урода чрезвычайно добросовестный человек, ибо за такую диковину можно было взимать с любопытных вдвое и даже втрое дороже, а не удовлетворяться сущими пустяками. Внутренность этого балагана изображала конюшню в одно стойло. Глазам разочарованных зрителей представлялась самая обыкновенная лошадь, ровно ничем не отличающаяся от всякой другой лошади. Вся же соль ловкого обмана заключалась в том, что этот мнимый феномен был привязан к яслям не за голову, как это всегда делается, а за хвост. Посетители за эту шутку на Григорьева не больно сердились, видимо, до них доходила все же психологическая сторона обмана. И он в продолжении всей той ярмарки, когда практиковал этот одурачивающий людей трюк, беспрепятственно обирал гривенники с непосвященных в его фокус. 25. Интрига мнимой простоты равняется интрига подпростачка, интрига мелочи незначительности. 7 век до нашей эры. На свет появляется еще одна хитрость, где за внешним простодушием притаился вред. Речь идет о награде, которую изобретатель шахмат Сето попросил за выигрыш у царя Шарама. Дать ему столько зерен пшеницы, сколько их поместится на шахматной доске, если на каждую последующую клеточку класть зерен вдвое больше, чем на предыдущую. Опрометчиво согласившийся царь в итоге схватился за голову, когда понял, в какую был втянут ловушку, ведь ему пришлось бы выдать 18 секстиллионов, 446 квинтиллионов, 744 квадриллиона, 73 миллиарда 709 миллионов 551 615 зерен. То есть, чтобы их разместить, понадобилась бы комната шириной 4 метра, высотой 10 метров и длиной 300 миллионов километров. 26. Лингва интрига. Здесь близкозвучие. История от российского писателя Фазиля Искандера. Вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в Москве в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. У него была поговорка: лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых. Однако же сел, но не унывал. К нам в камеру попал один парень, которому грозил год тюрьмы за хулиганство. Тогда был такой указ. Он на базаре повздорил с какой-то торговкой и назвал ее проституткой. Подвернулась милиция, и его забрали. Парень был без ума от горя, потому что вот-вот собирался жениться. Подпольный адвокат взялся ему помочь, попросив вместо гонорара прислать ему с воли посылку с салом. Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версии. «Я ей сказал: прости, тетка», а ей послышалась: «проститутка». Вскоре его увели на суд, и больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили. 27. Интрига дойки. Если подставился, то и получи сполна, но сначала мы сделаем, чтобы ты подставился. Грешин поделился как-то в известиях в В 1991 году Юрий Соколов. Но год назад, обозревая в метро едущих пассажиров, я с любопытством и не без приятности остановил взгляд на элегантной даме бальзаковского возраста. Впрочем, непредумышленное импульсивное действие это не подпадает ни под какие статьи никаких кодексов. Смотрю себе и смотрю. Минуту смотрю, вторую смотрю. На третьей минуте дама неспешно передислоцируется и становится рядом. Я подтягиваю живот и выпрямляю позвоночник, придавая себе товарный вид. «Будьте добры», — тихо говорит дама, — «у вас не будет рубля без отдачи. Мне очень нужно». Возвернув живот и позвоночник в исходное положение, я молча достаю рубль, дама его забирает и на следующей станции выходит с джокондовской улыбкой на глазуновских устах. Браво, мадам! Сработано экологически чисто, опять же, элегантно и в духе сердечности, и тоже не нарушая никаких статей и кодексов. Рубль, вполне еще в 1990 году пригодный, перекочевал из моего бумажника в ее портмоне. Гениально! Даже приятно остаться на бабах таким изящным манером. 28. Интрига «Брать на Бога». Некий человек, заподозрив в краже своего кошелька соседей, привел их к Хадже Насреддину, чтобы рассудил. Люди не признавали за собой вины. Насреддин на это дал каждому из них по палке одинаковой длины и сказал: «Завтра с этими палками вы все придете ко мне, и я установлю, кто из вас виновен. У того, кто украл деньги, палка за ночь удлинится на четверть». Наступила ночь, а вор не спал и думал, объятый страхом: «До завтра моя палка увеличится на четверть, и я буду изобличен». Он успокоился, только укоротив свою палку, как раз настолько, насколько к утру она должна была вырасти. 29. Интрига «Вовлечение». Биографы французского писателя Франсуа Рабле рассказывают, что ему удалось оказать одну важную услугу Монпельевскому университету. Одна из принадлежавших этому университету коллеги была закрыта во время войн предшествовавших королей, и для восстановления ее необходимо было получить разрешение канцлера Дюпра. Чтобы выхлопотать это разрешение, университет избрал своим уполномоченным Рабле. Рабле явился в Париж, но никак не мог добиться свидания с канцлером. Тогда он решился прибегнуть к хитрости. Надел на себя какой-то фантастический костюм и пошел прогуливаться под окнами канцлера. Вокруг него собралась толпа зевак, и на их вопросы, кто он такой, он объяснил, что приехать драть шкуры с быков и может содрать шкуру со всякого, кто пожелает. Это увеличило любопытство и оживление толпы. Канцлер выслал своего слугу узнать, что это за сборище перед его окнами и что это за человек в странном костюме. На вопрос слуги Рабле отвечал по латыни. Тогда слуга позвал клерка, знавшего этот язык, с тем Рабле заговорил по-гречески, со следующим посланным — по-испански, пока, наконец, канцлер не заинтересовался этим странным человеком и не пригласил его к себе. Тогда Рабле сбросил шутовской наряд и в длинной речи на самом изящном французском языке изложил канцлеру просьбу Монпельевского университета, и канцлер пленился его умом и красноречием и согласился исполнить просьбу университета. Предание не останавливается на этом. Оно рассказывает, какую награду получил Рабле. Во знаменование его ученых трудов и оказанные им услуги совет университета постановил, что всякий кандидат при защите докторской диссертации обязан надевать плащ Рабле из красного сукна с круглым воротником и буквами FRC. Подобный плащ, по словам некоторых биографов, существовал в Монпельевском университете даже в XVIII веке. 30. Интрига инъекции беспокойства равняется интрига пугающего будущего. Летом 1997 года в информационно-аналитической программе «Время», которую по субботам вечером в самое смотрибельное время вел обозреватель общественного российского телевидения ОРТ Сергей Леонидович Даренко, прошел репортаж из Белоруссии о подготовке к одному из тамошних национальных праздников. Поскольку власти страны в лице президента Лукашенко не уставали нажимать на момент суверенности, процедура торжеств предполагала и армейский парад. Чтобы не подкачать, а у военных не принято ударять в грязь лицом, военачальники загодя начали муштру, выводя ночью солдат на улицы для отработки строевой безукоризненности. Все бы ничего, но белорус, заведующий корпунктом ОРТ в Белоруссии, журналист Павел Шеремет, предоставил Москве для показа телезрителям России такой монтаж этих событий, что в ночных сценах дружного цоканья сапогами, печатающих шаг широких шеренг бравых военнослужащих, с отблескивающими в свете уличных фонарей грубой силой вороненной стали автоматами знаменитого во всем мире изобретателя оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, появился зловещий и весьма что-то до боли напоминающий смысл. Подоплека аллюзийной ассоциации с молодчиками одной из агрессивнейших европейских держав 30-х годов, страны, развязавшей самую кровавую из всех мировых войн, была очевидной. Факт информационной перчатки, брошенной руководству Белоруссии, не остался незамеченным. Его поняли правильно. Правда, несколько буквально. Лукашенко обиделся. После поначалу вялой демонстрации неудовольствия державные амбиции лидера государства взяли верх. Шеремета лишили аккредитации. Но и ОРТ не успокоилась. Началась нелегальная переброска перченных видеорепортажей Шеремета в Москву. И, как это всегда бывает, обстановка накалилась до скандала. Тупиковая ситуация не заставила себя ждать. Шеремет сделал, шахматным языком выражаясь, сильный ход. Он показал на весь мир, чего стоят принципы пограничного режима независимой Белоруссии. И действительно, телезрители смогли воочию убедиться, как охраняемые рубежи на деле никем не охраняются. Пересекай их где хочешь, перевози через них что хочешь. Ни запрета, ни окрика. Но не умеющий охранять свой дом, какой же он в нем хозяин? Имидж власти был расчетливо и ощутимо уязвлен. Прощения Шеремету на этот раз уже не могло быть. Лукашенко активизировал весь репрессивный срез государства. Юристы, советники, прокуроры постарались и, демонстрируя вершины казуистической юриспруденции, сумели таки упечь разохотившегося журналиста за решетку. ОРТ через программу «Время» начал ежедневный отсчет от ситки в СИЗО Гродненского отделения КГБ своего работника. Ставка делалась на методичность, мол, капля и камень долбит. Предполагалось, что Лукашенко, неустанно поливаемый в демократическое негодование окрашенными пригвождениями к позорному телестолбу, пойдет на попятную, сдастся, уступит. Однако бывший председатель колхоза от партийно-советской элиты, видимо, терпел и не такое, и милости победителя не дал ни одного шанса. ОРТ начала захлебываться в бессмысленности своего позорища обвиняющего пафоса. Облака над головой Шеремета сменились на грозовые тучи. Да и камера тюрьмы далеко не уютная гостиная. недосыпание, вынужденное общение с уголовным элементом, давящая ломка психики, откровенная перспектива последствий чрезмерного риска — все это было ежеминутным и настолько реальным, что в ОРТ, кажется, всерьез осознали гибели и проигрыша опасность затеянного в недрах этого телемонстра шага. И тогда этот день не должен был быть забыт. На экране многомиллионно-зрительного канала, самого массового не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, потому что это вещательный диапазон бывшей первой программы Центрального телевидения СССР, появился некто, комментатор, который сказал ни много ни мало следующее, мол, сегодня Павел Шеремет самый популярный белорус во всем мире, а в стране через какой-то там год с небольшим будут президентские выборы. И если сравнивать кандидатуры Лукашенко и томящегося в застенке узника правдивого голоса, то у журналиста шансы могут оказаться очень интересными. То есть ОРТ напряглось и произвело удар, что называется, под дых. Акцент был настолько точным и всеобъемлюще до ужасности своевременным, что я бы хотел остановиться на нем предельно подробно. Это был типичный прием влияния на людей. Поскольку создавалась словесно и действенно, выверительно и интригово новая реальность. Ситуация закомпоновывалась в такие вполне будто бы возможные проекции, при самом подумывании о которых меркло все, казавшееся сейчас, здесь и теперь, хоть сколько значимым. Удачный ход по пути пугающего намека кристаллизовал неясные почувствования и еле осмысленные надежды массового сознания в некий осязаемо неразделимый монолит уже начавшегося осуществляться исхода. Придуманная тема начала превалировать над целевой зыбкостью всех предыдущих, по данному делу, шагов белорусского высшего должностного лица. Невозможные, преподнесенные в момент действительной непролазно забуксовавшей неясности, ожидания людей, если брать масштаб целой страны, не бесконечны и больше месяца никогда не бывают, за пределами этого срока они начинают актуально бледнеть и потенциально перерождаться. Заискрилась ничему не противоречащей прорастаемостью новизны в повороте событий. А что? Почему бы и нет? Подумал каждый в атмосфере ослабленного тонким расчетом манипуляторов критицизма. Аналитика здравого смысла, чуть смещенная массивом утомившего ее времени, заступила место тайному злорадству уставших сторонников. Сработал синдром. Я совсем согласен, но лишь до тех пор, пока мой настрой гласен. Российские политические психологи выиграли сражение за настроение окружения Лукашенко. Педальнутое вложенным в него интересом меню будущего они обменяли на поостывшие и выдохавшиеся блюда настоящего. Дело было сделано. Та, другая сторона, дрогнула. Шеремет был выпущен из тюрьмы. Вместо содержания под стражей меру пресечения ему ослабили до подписки о невыезде. Очевидный уже для всех спуск этой истории на тормозах стал способом публичной аннигиляции, теперь уже точно неудачной для белорусской стороны затеи. Воюющий всегда проигрывает, даже если ему повезет с пространством, то кто ему возместит потерю времени? 31. Интрига переключения. Из ораторской практики. Кашель в аудитории как-то мешал лектору начать выступление. В ответ на его просьбу перестать кашлять, из аудитории ответили, что значит перестать, кашель ведь неуправляем. представьте себе, управляем», — ответил лектор и рассказал о народовольце Морозове, который, попав в Шлиссельбургскую крепость с очагами туберкулеза в легких и зная, что кашель ускоряет болезненный процесс, усилием воли приказал себе не кашлять. Когда через 30 лет он вышел на свободу, врачи поразились. От туберкулеза не осталось и следа. «Кстати, — закончил лектор, — обратите внимание, за то время, пока я рассказывал, ни один из вас не кашлянул». 32. Интрига распали, разбуди интерес, азарт, желание. Интрига — распаление страсти, интрига — корысти. Как-то персидскому халифу Амару около 581-644 годов жизни пришлось решать довольно щекотливую задачку. Но, как говорится, ум и смекалка, да еще знание человеческих слабостей помогли. Дело шло о награбленных в одном из военных походов плащей. Ему нужно было так разделить добычу, чтобы все сподвижники оказались довольны. А тут вот незадача. Среди подлежавших разделу плащей попался один совсем рваный, и никто из военачальников такое сокровище, конечно, бы не взял. Амар блестяще выпутался из создавшейся ситуации. Перед началом дележа он сел на испорченный плащ, скрыв все прорехи, да еще так, чтобы со стороны казалось, будто им прячется что-то очень ценное. Все же краешек ткани выглядывал. Остальные плащи Амар положил перед собой и начал их раздавать. Вереницей шли его воины, беря себе заслуженную награду. Амар не спешил сбыть рванье, он ждал. Ставка им была сделана на человеческое любопытство, зависть и жадность. Проколов при умелой распасовке этими ведущими человеческими страстями не бывает. Почему остроумная идея вполне удалась? Дело ведь не в том, что мы хотим что-то, а, и это суть сутей, в том, что мы еще и хотим хотеть. Желание приобретения, как никакое другое, поддается стимулированию. Подловился племянник халифа Ас-Зубайр. Он заметил торчащий кончик плаща. «Что это за плащ?» «И не думай о нем», — сразу оборвал его халиф. Но племянник не унимался. «Что в нем особенного? Отстань!» «Пусть он будет моей долей!» — стал настаивать Ас-Зубайр. — Ты его не примешь, — притворно стал его отговаривать халиф. Тогда племянник стал уже требовать и принялся уверять, что не откажется от плаща. Ну, коли так, Амар взял с него соответствующее обещание и после этого вручил ошарашенному Ас-Зубайру рванье. 33. Интрига намека. Классические формулы намека известны всем. «Бить по мешку, но иметь в виду осла» — немецкая поговорка. Отчего же намек живуч? Почему мы не можем без него обойтись? Потому что, подобно тому, как через замочную скважину виднее, так и сказав мысль в узком варианте «мы» — это феноменальная вещь, достигаем большего, чем длинной тирадой или долгой речью. Намек не утомляет, не отвечает открыто, не затрагивает нас грубостью прямого потока смысла. Мало того, он строится всегда с целью быть как бы около. Мол, это не о вас, это так, якобы, вообще, так сказать, ну, считайте, между прочим. А как же тогда действие? Откуда столь высокая результативность метода намека? Да в ассоциативности. Механизмы нашей психики глубинно построены на соотнесении, параллелизме, содержательном переносе. Мысли усваиваются только те и только тогда, когда в них есть вспоможение этому заложенному в нас природой процессу. Метод намека опирается на релейные законы. благодаря которым незначительное усиление способно вызвать следом крупные действия. Может, потому и говорят, остроумно намекая на суть намека и порождающий его ареал, тонкий намек на толстые обстоятельства. Намек выполняет свою функцию метода влияния на людей, метода, обеспечивающего полное достижение человеком своих целей вследствие того, что минимизация существенного в нем производится не за счет языковых или за счет содержательных средств, а за счет апеллирования к собственной работе человеческой головы, которая всякую ловкую подачу сама, возьмите в качестве образа игру в футбол, превращает в забитый в ворота противника гол. Мы всегда будем иметь победные очки, если смелость игры будет соответствовать широте намерений. Намек должен быть осторожным. Но это не от боязни или трусости, а потому что следует оберегаться, чтобы не спугнуть эстетическую компоненту. Последняя важна, как запах для цветка. Без него он красив, но не привлекателен. Осенние цветы великолепны, но вокруг них не жужжат пчелы. В них есть гармония, но нет основы для меда. Намек должен быть имманентным. Его, говорят, в пиковый момент развития событий, только тогда его видят и слышат. Но на вершине долго не продержишься. Мы должны успевать сказать то, что другие при всем их нежелании слушать не могут при определенных обстоятельствах не услышать. Только тогда мы воздействуем, только тогда попадаем в цель. Дочь Сталина Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях о нем пишет. Отца любили все. Прислуга, охрана. Он был прост в общении, ничего не требовал особенного от людей, заботившихся о его быте и покое. Всегда выполнял просьбы, помогал. Комментируя эти родственные откровения, соратник Сталина Вячеслав Михайлович Молотов соглашался и добавлял: «Это да, это правильно». Лимонник завел на даче. Большой лимонник. Специально здание большое отведенное. А чтобы он копался там, я это не видел. Все ох, ах, ох. А я, по совести говоря, меньше других охал и ахал. По мне, на кой черт ему этот лимонник? Лимонник в Москве. Какая польза? Какой интерес от него, я не понимаю. Как будто опыты какие-то проводил. Во-первых, тогда надо знать дело. А пользоваться какими-то методами? Зачем? Отдых. Вот о лимоннике чуть подробнее. Оказывается, и растения могут быть вовлечены в политику. Об этом в беседе с писателем Чуевым рассказал бывший первый секретарь ЦК Компартии Грузии Акакий Иванович Мгеладзе. Его Сталин пригласил к себе на дачу, отрезал кусочек лимона, угостил. Хороший лимон, хороший, товарищ Сталин. Сам выращивал. Погуляли, поговорили. Сталин снова отрезал дольку. На, еще попробуй. Приходится есть, хвалить. Сам выращивал. И где? В Москве? Говорит Сталин. Еще походили, он опять угощает. Смотри, даже в Москве растет. Тогда Мгеладзе стало уже не в моготу жевать этот лимон, его осенило. Товарищ Сталин, обязуюсь, что Грузия будет обеспечивать лимонами всю страну. И назвал срок. Наконец-то додумался, сказал Сталин. 34. Интрига. Побывать в чужой шкуре. Интрига — дать почувствовать на себе. Интересен метод преодоления этнических предрассудков. Он предложен американскими психологами. Школьный класс делят по какому-нибудь несущественному признаку, например, по цвету глаз, на две половины — кареглазых и голубоглазых. Затем в течение нескольких дней учитель проявляет фаворитизм к одной группе и одновременно дискриминирует представителей второй, то есть поддерживает насмешки и обидные замечания, приказывает носить особого фасона воротники и тому подобное. Спустя некоторое время происходит ролевой обмен. Так школьники на собственном опыте познают горечь принадлежности к отвергаемой группе. 35. Интрига компетенции, то есть больших знаний и умений. 13 век до нашей эры. Молодой египетский правитель Рамзес III задумывает ограничить самоуправство всесильных жрецов. Разворот событий достигает высшего накала. Доведенный до крайности, Рамзес стягивает к храмам войска. Народ стоит на стороне фараона. Жрецы не в силах оказать вооруженное сопротивление. Они обречены. И в эти критические дни верховный жрец Херихор в строжайшей тайне торопит развязку. Секретные агенты Херихора подстрекают толпу кинуться на штурм храмов. Ворота храмов сотрясаются от ударов. Несмотря на полдень, тьма сгущалась. В садах храма Птаха запели петухи, но ярость толпы уже была так велика, что мало кто замечал эти перемены. Херихор стоял на виду у осаждающих, и вот он воздел к небу обе руки. «Боги, под вашу защиту отдаю святые храмы, против которых выступают изменники и святотатцы». Внезапно где-то над храмом прозвучал голос, который, казалось, не мог принадлежать человеку. «Отвращаю лик свой от проклятого народа, и да не зайдет на землю тьма!» И случилось что-то ужасное. С каждым словом солнце утрачивало свою яркость. При последнем же стало темно, как ночью. В небе зажглись звезды, а вместо солнца стоял черный диск в кольце огня. Толпа в ужасе бежала, пала ниц и молила о пощаде. Херихор вступился за народ перед Осирисом, и Бог в последний раз внял просьбе своих жрецов. Тьма рассеялась, и солнце обрело прежнюю яркость. Фараон в это время оставался во дворце. Ход затмения ему комментировал преданный жрец, ученик мудреца. «Не может ли, — поинтересовался фараон, — луна, загородив солнце, сорваться и упасть с неба?» В душе Рамзеса происходила мучительная борьба. Он начинал понимать, что жрецы располагали силами, которые он не только не принимал в расчет, но даже отвергал, не хотел о них слышать. Жрецы, наблюдавшие за движением звезд, сразу выросли в его глазах, и фараон подумал, что надо непременно познать эту удивительную мудрость, которая так чудовищно путает человеческие планы. Эту панораму жизни древнего Египта рисует на страницах романа «Фараон» 1895-1896 годы польский писатель Болеслав Прус. 36. Интрига дискредитации. Писатель Марк Твен любил рассказывать о своей неудачной баллотировке в губернаторы. Вы знаете, что делают эти американцы? Бесстыдная травля, которой подвергали меня враждебные партии, достигла наивысшей точки. Почему-то наущению во время предвыборного собрания 9 малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать «Папа!» 37. Интрига «Дать почувствовать на себе». Когда во время Великой Отечественной войны директор одного очень крупного завода не смог иначе победить своих помощников в призывах благоустроить территорию завода, как пройти в один из цехов прямо по огромной глубокой луже, и вся его свита... Война, должность директора приравнивалась к генеральскому званию в войсках, вынуждена была пойти следом. По луже. Больше луж не было, их в тот же день ликвидировали. 38. Интрига подгонки смысла. Всегда можно найти такие рамки, в которых, что бы мы ни сказали, мы все равно и всегда будем и правы, и неопровержимы. Еврей, извозчик, промышлял контрабандой на русско-австрийской границе. Пограничникам и таможенникам на вопрос, что он везет в мешках, отвечал: корм для лошадей. Извозчика всегда пропускали. Однако однажды мешки проверили и обнаружили там чай. Это вы называете кормом для лошади? Она это ест? Это ее дело. Я ей всегда говорю: хочешь — жри, хочешь — не жри. Или мы, наконец, научимся оговаривать, уточнять, определять границы, ареал значений всего и вся, а иначе как нам жить вместе? Или нас всегда какой-нибудь пройдоха будет водить за нос? И не придерешься же. 39. Интрига инстинктов. Интрига эротического начала в человеке. Середина IV века до нашей эры. Знаменитая красавица Фрина, возлюбленная выдающегося древнегреческого скульптора Проксителя, вызвала к себе в ком-то зависть и подпала под суд. Чужие нравы строги, и ей действительно угрожала опасность. Девица легкого поведения в качестве натурщицы для изображения богинь. То есть Фрине инкриминировалось самое непростительное, что только бывает. Богохульство. Фрина была известной афинской гетерой. Прокситель, славившийся изображением богинь, создал ее скульптуру и поместил это изваяние в Дельфах. Фрина, вероятно, служила моделью Афродиты. Афродита в греческой мифологии — богиня любви и красоты. Афродита Кринитской Проксителя и Афродиты Анадиомены Апеллиса, знаменитого мастера греческой монументальной живописи, придворного художника Александра Македонского. Богатство Фрины было столь велико, что она предлагала восстановить на свои средства разрушенные Александром Македонским Фивы, при условии, что на стене будет написано: «Царь Александр разрушил, гетера Фрина восстановила». Защищавший ее интересы судебный оратор Гиперит около 395-322 года до нашей эры, годы жизни, использовал все свое красноречие. Его старания были долгими, но, к сожалению, безрезультатными. Чувствуя беду, Гиперит испуганно думал: что делать, что делать? И зал зашумел. Промедление грозило непоправимостью, и тут Гиперида осенило. И величественным движением руки он заставил всех замолкнуть. Обернувшись к Фрине, сидевшей около него на скамье, сказал ей: «Встань!» И после этого сбросил с нее одежды и обнажил перед глазами всех прелести куртизанки. Крик восторга вылетел из груди 200 судей. Охваченные суеверным ужасом, но еще более восхищенные удивительной красотой, представшей перед ними, сладострастно округленную шею, свежестью и блеском тела, все как один провозгласили: «Невиновна!» 40. Интрига консервированной пакости. Случилось это в январе 1580 года. Воинство польского короля Стефана Батория осаждало Псков. За 5 месяцев стояния под стенами города иноземная рать 21 раз входила на приступы, и все бесполезно. Для Батория не составляло большого секрета, что умелая оборона города во многом зависела от ее руководителей, князей Скопина-Шуйского и Шуйского. И тогда в королевском лагере решили еще раз попытаться сломить упорство защитников, но не силой оружия. Автор повести о прихождении Стефана Батория на град Псков очевидец осады, иконописец инок Василий, повествовал. Пришел из литовского лагеря в Псков русский пленник и принес с собою большой ларец. Его впустили в город и привели к государевым боярам и воеводам. Он же сказал им о ларце и грамоте, что они присланы от королевского дворянина Гансуммеллера. В грамоте было написано: «Первому государеву боярину и воеводе князю Ивану Петровичу Гансуммеллер челом бьет. Бывал я у вашего государя, и ныне вспомнил государя вашего хлеб-соль, и не хочу против него стоять, а хочу выехать за его государево имя. А впереди себя послал с вашим пленником свою казну в том ларце, которую он к тебе принесет. И ты бы, князь Иван Петрович, тот мой ларец и того пленного взял, и казну мою в том ларце один осмотрел, а иным не давал бы смотреть». На самом деле Гансуммеллером, Гансом Мюллером, назывался польский офицер Остролецкий, еще недавно состоявший на службе в царском войске. Догадываясь, с кем имеет дело, многоопытный Шуйский не поспешил полюбопытствовать, сколько же казны прислал будущий перебежчик, тем паче без свидетелей. Кстати, последняя просьба не могла не насторожить князя. Он велел позвать мастеров, понимающих в механике. Они с должной осторожностью отнесли ларец подальше, в безлюдное место, умело вскрыли его и увидели, что он под завязку наполнен. 24 заряженных самопала смотрели во все четыре стороны, поверх них было насыпано спут пороха. Взведенные же замки самопалов были соединены с запором ларца. Стоило только дотронуться до него, как спускались курки возведенных самопалов, высекая огонь и поджигая порох. Обратите внимание, только недоброе, опасное, жестокое, бесчеловечное может быть наделенным отложенным действием. Пуля, мина, яд, навет, заложенные в архивные бумаги, бомба в посылке, медленное отравление лекарствами, пропитанными мышьяком обоями, ртутными мазями, внушенное поведение, идеологизированное охмурение групп, народов, поколений, зомбирование человека под час икс, самострелы вдоль границы, автоматически стреляющие в перебежчиков, как это было в годы существования двух Германий, расписка-подписка о сотрудничестве с карательными органами или разведслужбами, компромат-досье, к примеру, папка с делом гражданина Корейка, заботливо собранная неутомимым Остапом Ибрагимовичем Бендером против скромного бухгалтера Александра Ивановича и предложенная последнему за 1 000 000 рублей. 41. Интрига усыпления осторожности. В эпоху весны и осени Яньцзы князь У из государства Джен намеревался захватить княжество Ху, но в военном отношении его возможности были ограничены, и он не решился предпринять прямое нападение на Ху. Тогда выход подсказало зломыслие. Он предложил князю Ху в жены свою прекрасную дочь. Тот согласился и таким образом породнился с князем У. Мало того, чтобы окончательно подавить бдительность князя Ху, Джен собрал своих министров и сказал: «Я подумываю захватить какое-нибудь государство. Кто скажет мне, захват какой страны легче всего увенчается успехом?» Министр Гуань Цисы предложил, что успешнее всего было бы напасть на Ху. В притворном гневе князь У вскричал: «Как вы предлагаете воевать против княжества Ху, которое связано с нами родственными узами?» И он приказал обезглавить министра. Об этом узнали в Ху. Последние сомнения в искренности дружбы Чжэн испарились, и отныне княжество отложило попечение о границах с государством Чжэн. А князь У неожиданно и вероломно напал на Ху и уничтожил его. Долгое время Джен оставалась после этого весьма могущественным государством. Только в 375 году до нашей эры оно было уничтожено государством Хань. 43. Интрига загнать в неловкость. Одна находчивая дама ведет в метро сидячий образ жизни. Она входит в вагон, наклоняется к кому-нибудь и говорит: «Молодой человек или гражданин, я беременна, уступите, пожалуйста, место». Кто же не встанет перед беременной женщиной? И поди разбери, какой у нее срок, 3 месяца или 2 недели. В общем, садится. Вообще, чтобы заставить кого-то испытать неловкость, многого не требуется. Берется любая социальная норма, которая фиксирована, принимается за эталон, а все разнообразие конкретных случаев ставится в позицию недорастания, до этого одобряемого, приветствуемого или надлежащего уровня. Все строится так, чтобы разница и несоответствие ощущались нами как укол совести, защемление воспитанной нравственности, выпячивание или заметность нашей ущербности, предательство, дезертирство, выброс на обочину и тому подобное. 44. Интрига мимикрии равняется интрига имитации, равняется интрига притворства. Когда кошка хочет поймать мышку, она притворяется мышкой. Ключевский. Введение в интригу мимикрии. Есть ролевое поведение, а есть мимикрия. Если первое частично наше, то есть мы всегда с ним, но всего лишь простые исполнители, то второе целиком принадлежит нам. Тут мы и актеры себе, и режиссеры. Дело ведь не в том, чтобы, знаете ли, подстраиваться или приспосабляться. Тут замысел и посложнее, и поинтереснее. Слиться. Вот задача. Стать вровень. Начать выкликать безупречность. Превращать себя в орудие своей цели. Это, вне всякого сомнения, интрига. Тут и спорить нечего. Но вот ведь оказывается что. Мы не только себя поднимаем до уровня один к одному, но с тем, что важно и значимо для другого, мы другого, через манипуляцию пристройки себя к этому запросу, опускаем до себя, поскольку фальшивые обстоятельства выдаем за настоящее. Такое двуединое действие очень сущностно для нас. Само пребывание людей на земле пронизано изначальной встречностью, нарастающей смертью, убывающей жизнью, и так каждый день, каждый час, каждый миг. И естественен вопрос, а есть ли вообще что-нибудь истинное и искреннее в нашем поведении? Да, есть. Искренность обмана настолько правдоподобна, что вполне истинна. И иначе можно сказать... Истинно для человека только то, что он искренен лишь в неискренности. Пример. Если дева тебе, ведь бывает, в сладострастном отказано чувстве, стоном своим обмани мнимую вырази сласть. Овидий. Март 2002 года. Город Донецк. Здесь... В центральном универмаге некая дама провернула весьма необычную и дерзкую акцию. Похожая на работницу руководящего звена, полноватая, ярко крашенная, приблизительно 45 лет, в дорогом костюме, она представала перед владельцами коммерческих киосков, арендующими площади в здании торгового комплекса, с листком бумаги в руке. Объяснения незнакомки были короткими и строгими. Она работница бухгалтерии ЦУМа, и ей поручено срочно собрать подарки для местной налоговой инспекции.